море сам. Тебе меня не переплыть. Мы подали куда-то вверх. Я больше не хочу играть. На этот раз ты мне поверь. Начну дышать. Лед в воду льет, лед. Спрятали свои ключи, но наши сносят города. Смотри на это и молчи. Мы падали куда-то вниз и знали, что конец игры. Прошу тебя, меня коснись. Давай гори, лед.